Глава 6. Абулиус. Искусеныш. Детям дождь не помеха. Нет, конечно, никто не захочет по собственной воле мокнуть, но когда нет другого выбора, вода не остановит. Это девочки предпочтут остаться на крылечке, а мальчишек дома не удержишь. Абулиус тоже не терял времени, лишь только появлялась такая возможность. Возможность появлялась не особо часто. Старик гонял то туда, то сюда, озадачивая работой. Но парень уже умудрился несколько раз прогуляться по деревне и кое с кем познакомиться. Начиналось все, нужно сказать, неплохо. Деревенские не заносились. Он парень городской, а не из деревни. Сам одет не бедно. Вдобавок присвоил себе родство с господином Толлиусом, назвавшись внуком. Так что талику уважения он уже получил. По крайней мере, не дразнили, в игры принимали. До сих пор Абулиус помалкивал насчет своих способностей. Старик велел не афишировать лишний раз и сам успешно таился. Но буквально 3 часа назад зачем-то все разболтал местному старосте. И ладно бы представился чародеем, это, по мнению парня, пошло бы только на пользу и ему, и ученику. Нет же, заявил, что искусник. По опыту парнишка знал, что ничего хорошего из этого не получится. Будут бояться и сторониться. Старику-то что? Ему, может, того и надо. А Абулиусу как? Его же теперь ни в одну игру не возьмут. Еще и предателем считать начнут. И добро, если не в глаза. Хорошо, хоть недолго придется пробыть в этой деревеньке, а потом дорога опять унесет неизвестно куда. Такие мысли вертелись в голове, когда Абулиус топал по лужам между сараев и плетней через деревню. Местных мальчишек он нашел в пустом сеннике. Излюбленное место их сбора в плохую погоду. Крыша на столбах обеспечивала сухость, а приятный запах от остатков сена перебивал смрад от навозных куч, которые высились возле каждого сарая. Юный искусник предпочитал такие посиделки, нежели активные игры. В последнем он был не силен, зато в болтовне у него мало равных. Случалось, правда, что мальчишки от скуки начинали играть в камешки на щелбаны. Не самое интересное времяпрепровождение и целиком зависит от удачи. Ну да тут уж ничего не поделаешь. Потому как все замолчали и повернулись в его сторону, Абулиус понял, что слухи уже распространились по всей деревне. До сих пор его так не встречали. Главным заводилой среди лысовских мальчишек был Креп. Крепкий белобрысый парень старше Абулиуса и на голову выше. Сейчас, смерив пухлого алитонца холодным взглядом небесно-голубых глаз, он с отвращением заявил: «Ага, искусеныш пожаловал!» Перед учеником Толлиуса встал сакраментальный вопрос. Что делать? Можно было уйти в отказ. В принципе, отбрехаться труда не составило бы. Слишком это диво дивное, искусник посреди Аробоса. Но поступить так что-то не позволяло. Абулиус уже сделал для себя вывод, что искусство — это сила. И ею можно хвастаться и гордиться. Она позволяла подняться выше. И сейчас, пусть даже на словах, отказ от нее выглядел бы как желание спуститься по социальной лестнице. Парень это понимал, но неожиданно осознал, что донести это до окружающих не так-то просто. Вот что можно сказать деревенским мальчишкам, чтобы они тоже это поняли. А говорить что-то надо. Самым привычным способом было всех заговорить и запутать. Вспомнился Никас с его объяснениями про 2 половинки одного целого. Обдумывая, как и что сказать, Абулиус начал тянуть время. «С чего взял?» «Дед твой сам сказал». «А что сказал-то?» «Что искусник, вот что». «Ага, правильно. А тебе-то что?» Вопрос немного сбил вожака с толку. На секунду Креп удивленно нахмурился, но тут же нашелся. «А то, значит, ты искусеныш, и нечего тебе с порядочными ребятами делать». Именно такое развитие событий Абулиус и предполагал, как раз его опасался. Но решил попробовать защититься в совершенно неожиданном, как для местных мальчишек, так и для себя самого, ключе. «Ты, наверное, очень хорошо разбираешься в чародействе и искусстве, раз судить берешься. Так?» Креп задумался, но алитонец не дал ему поразмыслить. «Ну что, разбираешься или нет?» «Чародеи, достойные люди, наш оплот и защита», — вывернулся белобрысый, и затаившие дыхание ребята согласно кивнули. «Люди. Именно люди могут быть достойны или недостойны. А искусство и чародейство к этому вообще не относятся. Ни то, ни другое людей достойными не делает. Это, чтоб ты знал, вообще просто две разные школы одного и того же мастерства». Креп открыл рот, чтобы возразить, но Абулиус не дал ему ничего сказать. «Знаешь вообще, что такое школы? Наверняка слыхал про турнир големов. Так вот, там тоже разные школы между собой соревнуются. Или как кузнец клинки делает. У каждого свои рецепты и секреты. Да только все одно делают, но чуть по-разному. Вот и искусники с чародеями так же. Смотри!» С этими словами ученик-искусника создал у себя на ладони искусный светляк. Это было его новейшее умение. Освоил буквально сегодня, когда возвращались со стариком слугов. Мальчишки завороженно уставились на дива. «Можешь сказать, с помощью искусства или чародейства я это сделал?» Абулиус продолжал говорить, с внутренней радостью видя, что получается складно, и никто не берется ему перечить. «С помощью искусства», — уверенно заявил Креп. «С чего взял?» «Известно с чего, потому что ты искусеныш». Это был неожиданный поворот, но все-таки Абулиус нашелся. В другой его руке засиял еще один светляк. «А этот?» — спросил он. «Тоже с помощью искусства». «А вот и не угадал. Второй — с помощью чародейства, потому что я и так могу. А разницу увидит только другой Мейх». «Кто-кто?» «Мейх. Тот, кто, как я, разными способами может». Сжав кулаки, Абулиус резко погасил оба светляка и пошел домой. Хотелось поиграть и поговорить с ребятами, но сейчас лучше тут не задерживаться. Чтобы не случилось продолжение спора, где его смогут поймать на вранье. А если оставить их одних, то спорить они будут сами с собой. И есть надежда, что к следующему разу эта тема им надоест. Может, конечно, придумают что-то, но тогда и нужно с этим разбираться. Пока же самому стоит поразмыслить о том, что только что озвучил, и хорошенько подготовиться к новому разговору.